Глава 8. Тайная переписка. Царь У спросил Тайгуна, если войско далеко зашло вглубь княжеских владений, и главнокомандующий хочет произвести изменения и внести в планы новые подробности. Все это очень сложно, и при помощи простого ярлыка их со всей ясностью не передать. А поскольку расстояние значительно, то устное сообщение тоже невозможно. Как поступить в таком случае? Тайгун ответил, когда у тебя тайное дело, а соображения значительны, вместо ярлыка следует воспользоваться письмом. Правитель пишет к военачальнику, военачальник в письме просит правителя. Письма пишутся вначале как одно целое, а после делятся. Посылают их тремя частями, так, чтобы только один человек знал содержание. Делятся, значит, разрезаются на три части. Тремя частями, так, чтобы только один человек знал содержание, означает, что отправляются три гонца, каждый из которых везет только одну часть. В таком случае, когда они соединятся вместе, только один человек будет знать содержание всего письма. Такое письмо называют тайным письмом. Даже если враг чрезвычайно мудр, то он не сможет разузнать, о чем написано в таком письме. «Замечательно», — сказал царь.